«Валили бы вы отсюда», — угрюмо сказал я, наблюдая, как черная завеса колышется на дне карьера. Че сказал: «Деревенщина», — заорал на меня Киря. Не обращая внимания на его крики, я двинулся дальше. Дорога уводила меня вниз карьера. Я подозревал, что они попытаются достать меня выстрелами, поэтому заранее махнул руну Тарн. «Стой, кому говорят», — орал Киря. Затрещала автоматная очередь. Пули прошили невидимый барьер, увязнув в нем словно в смоле, пока я невозмутимо шел вперед. Они стреляли сильно выше моей головы, хотели просто напугать и не более того. В том, что они не бросятся в погоню, я был уверен, ибо это было чревато для них последствиями. Такие люди привыкли следовать плану. Скрывшись из их зоны видимости, я присел за камнем, не снимая с себя Тарна. Была преодолена практически половина пути. Здесь и начались первые следы. Вокруг валялись обугленные кости животных, следы когтей и черные пятна на земле. Но были и другие, меньше, легче, но явно не принадлежащие человеку. Они пересекались с большими отпечатками, создавая ощущение хаоса. Я сделал еще несколько шагов вперед, когда услышал шорох за спиной. Обернувшись, я успел заметить движение в тени. Активировав глаз миров, я выхватил клинок и сложил пальцы в руну Борн. Все было спокойно, только вот, карамель и миндаль заполонили мой нос. «Выходи», — сказал я, опустив клинок и руну. «Тишина, выходи, я знаю, что ты тут, магичка», — сурово сказал я. Из-за камня сначала показалась нога на каблуке, а потом и вся девушка целиком. Она сидела на корточках, но быстро выпрямилась, поправляя задравшуюся синюю блузу. «С чего ты взял, что я магичка?» — прищурилась она, перебирая кулон на своей шее. Он выглядел необычно, больше напоминая защитный артефакт. Теперь стало ясно, как именно ей удавалось скрывать свою магическую силу. «Меня не проведешь», — качнул головой я. «Можешь не прятаться, я тебя не сдам. Твоя магия — это твои проблемы. Да кто ты такой?» — сверкнула она на меня голубыми глазами. «Уходи», — не стал отвечать я на вопрос. «Здесь опаснее, чем кажется». Ловкий трюк с защитной руной, с интересом смотрела она на меня. «Неплохо для деревенщины, либо для человека, который хочет себя за него выдавать. Теперь понятно, почему она так резко поменяла отношение ко мне. Увидела мои способности и тут же посчитала, что я могу быть полезным. Или же, положение вещей это не меняет», — качнул головой я. «Тебе лучше уйти». Развернувшись, я пошел вниз по дороге, внимательно осматривая гигантские каменные стены карьера. Кое-где были вырваны целые куски. Возможно, это были выстрелы разрывными снарядами, но многочисленное количество следов от когтей свидетельствовало о том, что «ты же мракоборец», «да», вырвала меня из раздумий магичка, догоняя на своих каблуках. «Не самая практичная обувь для такого похода», — усмехнулся я. «Я привыкла», — дернула плечиком магичка. «Что ты видишь? Мне говорили, что у вас есть особое зрение, которое...» «Я вижу», — оборвал я ее на полуслове, остановившись и развернувшись к ней, «что здесь твоя магия не поможет от слова совсем, поэтому тебе лучше развернуться и подождать меня наверху. Каменный скорпион с головой ящерицы для меня не проблема, поверь», — хищно улыбнулась она, но я чувствовал, что она лукавила, больше делала вид, чем была на самом деле уверена. «Даже шламник доставит тебе больших проблем», — сказал я и добавил в тон ей, «поверь, но его здесь нет». «Так что иди наверх». Я возобновил свое шествие, но магичка не слушала меня. Она продолжала идти следом, периодически спотыкаясь о камни и запинаясь о валуны. «Шламник, значит», — повторила она за мной. «Вы, мракоборцы, всем этим тварям дали название, и что вы?» «Тихо», — рявкнул я, хватая ее за руку и заставляя пригнуться. Мы практически спустились вниз. Черная завеса, исходившая из центра карьера, брала здесь свое начало, и было отчетливо видно огромное углубление, заполненное черной смолой. Края гнезда были обуглены, а рядом лежали останки. Животные, люди, все перемешано. «Охренеть!» — ахнула магичка, проследив за моим взглядом. «То, что я увидел, подтвердило все мои догадки. Здесь обитало чудовище похуже шламника. С чего оно стало под него маскироваться, еще придется разобраться. Барон нас обманул», — твердо заявил я. «С чего ты взял?» — раздался резкий свист, за которым последовал мощный взрыв в центре гнезда. Взрывной волной нас пошатнуло в сторону. Я едва успел закрыть торном себя и магичку. Стреляли сверху, и тут не было сомнений, чьих рук это было дело. «Ха-ха, вылезай, срань ретивая, ща мы тебя объездим быстро», — донесся громогласный голос Кири. На краю карьера стояли три внедорожника. Все три пушки смотрели четко вниз. «Да чтоб тебя!» — стиснул зубы я. «Нам нужно убираться. Быстро!» «С ума сошел!» — огрызнулась на меня магичка. «Эти придурки не в курсе, что оружием его не возьмешь. Сейчас они его выманят, и я с ним расправлюсь». Засучив рукава, она двинулась прочь от меня, но я ухватил ее за локоть и притянул к себе. На каблуках она была сантиметров на 10 ниже меня и сейчас смотрела снизу вверх. «Послушай сюда, я уже сказал, что Шламника здесь нет. Эта тварь куда опаснее, и тебе с ней не справиться». Свист и новый снаряд упал рядом с гнездом, образовывая воронку под ним. «А я думала, вы мракоборцы храбрее», — саркастически улыбнулась она. «А может, просто ты такой? Да чтоб тебя, ты...» Свист, еще один снаряд, и очередная воронка рядом с гнездом. «Бейте точнее, идиоты!» — закричала она наемникам. Но на этот раз снаряд попал точно в цель. Земля задрожала под ногами. Гулкий шум пронесся эхом по карьеру. «Что это такое?» — испуганно посмотрела на меня магичка. Вопросы были излишни, потому что земля возле воронки начала стремительно осыпаться, как будто что-то утягивало ее вниз. Сначала появилась огромная голова ящерицы, потом когтистые лапы, через какие-то доли секунды появилось и все тело скорпиона, с массивным хвостом, который заканчивался острым жалом. «Что, Шламник, твою мать?» — прошептал я. «Их тут двое». Глава 6. Ветер в карьере чуть заметно менял направление, и я чувствовал, как он несет к нам металлический привкус дыма. «Давай!» — крикнул один из наемников. «Бей по нему!» Я только закатил глаза. «Идиоты!» Орудия загрохотали. Грохот раскатился по углам карьера, а вспышки осветили стены. «Какого?» — начал было я. Шламник остановился, слегка склонив голову. Темные прожилки в промежутках пластин на его боках будто расширялись и сужались, точно жилы, перекачивающие магическую энергию. Снаряды, летя в Шламника, взрывались ослепляющими вспышками, но я видел, что чудовищу практически все равно. Его каменная броня отталкивала эти удары так, будто они были лишь досадными комарами. Шламник сделал несколько шагов вперед и издал низкий, вибрирующий рык, от которого у меня заложило уши. «Он даже не чувствует», — выругалась магичка. «Черт, я понимал, это только начало. Если они продолжат так беспечно стрелять, они непременно разбудят и второго». А тот был куда страшнее, и мне совершенно не улыбалось оказаться здесь, в центре событий, когда это произойдет. Я обернулся на магичку. Эта упрямая ведьма стояла чуть сбоку, вскинув руку и уже что-то шепча. Сфера воды завибрировала в ее ладони, а воздух вокруг стал пропитанным влагой и запахом дождя. «Стой!» — крикнул я ей. «Не вздумай!» Не успел. Она метнула водяной сгусток прямо в бок Шламнику. Всплеск брызг врезался в каменную пластину на его теле, но, судя по всему, проникнуть внутрь ни одна капля не смогла. Да, вода была под хорошим давлением, но магия, очевидно, уступала грубой мощи этого зверя. Шламник повернул свою гладкую морду и издал такое рычание, что магичка невольно поежилась, но напор не сбавляла. Он двигался к ней, и я знал, что эта махина раздавит ее в два счета. Одним прыжком я подскочил к ней. «Назад!» — рявкнул я, когда схватил ее за плечо. Она вывернулась с неожиданной силой. «Отвали!» — крикнула магичка. «Я сама могу с ним справиться». Ситуация была критическая. Шламник уже сделал пару тяжелых шагов и был буквально в десятке метров от нас. Орудия наемников все так же бахали, но, похоже, монстр забыл об их существовании. Он полностью сосредоточился на нашем дуэте. «Да чтоб тебя!» — выругался я и начал судорожно рыться в сумке. «Если мы не сможем его убить, придется хотя бы скрыться». Пока искал, услышал за спиной еще один магический залп. Магичка, похоже, окончательно вошла в раж, а заклинания с каждой секундой становились сильнее и агрессивнее. Прошипев что-то неразборчивое, она создала нечто вроде сгустка воды со льдом. Крупная волна ударила по ногам Шламника, и тот, наконец, дрогнул, сделав неустойчивый шаг назад. «Черт, сработало!» Она вскинула руку. В этот момент мои пальцы, наконец, нащупали нужный флакон. Зелье тени. Подарок старухи. Не то чтобы я часто его использовал, становиться невидимым приятно, но и чертовски рискованно, потому что он слегка смазывает координацию. Да и не хотел я делить его с кем-то, но магичка не оставляла выбора. Передышка была секундной. Шламник пошатнулся, но пришел в себя достаточно быстро. Наемники выстрелили еще раз, попав чуть поодаль. Камни и щепки разлетелись. «Не подведи», — пробормотал я и, вытащив пробку, быстро сделал большой глоток. Острая горечь обожгла горло, и мир на миг изменился. Очертания стали чуть менее четкими, я ощутил себя каким-то призрачным. Но главный эффект достигнут. Кожа приобрела полупрозрачность. Не теряя времени, я схватил магичку за подбородок, заставив раскрыть рот, и влил остаток зелья. «Ты что творишь, неадекват?» – выдавила она. Попыталась оттолкнуть меня, но я был физически сильнее. «Так будет быстрее», – я прижал палец к ее губам. «Тише, тебя сейчас станет не видно, но, если будешь орать, он нас услышит». Она сузила глаза, но промолчала, видно, почувствовав, как зелье действует на нее. Тело действительно растворялось на свету, теряя очертания. Ашламник, немного потрясенный предыдущим заклинанием, наконец обратил морду в нашу сторону. Невидимых нас он пока что не различал, но я понимал, слышать звуки он будет отлично. Я затаился, краем глаза замечая, как монстр двигает своей мордой по сторонам, пытаясь уловить запах или звук. В его боку была глубокая вмятина от магического удара, но не критическая. У меня почти получилось, пришла в себя магичка. Этот возглас не укрылся от слуха Шламника. Он мотнул голову в нашу сторону, а мне пришлось притянуть к себе магичку, обхватить ее сзади и зажать ладонью рот. В ответ на это послышалось истошное мычание. «Тихо», — повторил я вполголоса. «Хочешь жить, не шуми». Шламник хотел двинуться в нашу сторону, но тут пушечный залп попал кучно в его массивный бок. Наемники, похоже, догадались смазать свои снаряды тумелем. Либо они просто так долго готовили их, не зря же покупали его у дедули. Но на том же боку у чудовища, куда до этого попала магичка, зияла большая рана, кровоточащая черной жижей. Шламник поднял голову вверх и протяжно завыл. Вой стоял такой тонкий и противный, плавно уходящий в ультразвук, что я невольно поморщился и зажмурился. Перенести такое мой слух мог с трудом. В ответ на этот вой раздался пронзительный, душераздирающий крик. Я почувствовал, как по телу магички пошли мурашки. Шламник шумно выдохнул, как будто расслабился, и сделал шаг назад. Из гнезда выползал какой-то густой черный дым, шевелящийся, будто живой. И вот в этом дыму я увидел огромный силуэт. Человекоподобная фигура, но более чем вдвое выше обычного человека, с длинными, словно из металла, крыльями, темной кожей и горящими голубыми глазами. Мои худшие опасения подтвердились. Это был Граксел. Он расправил крылья, будто пробуя их в новом свете, а потом взмыл в воздух, легко и почти бесшумно. Мгновение мы смотрели, как эта темная тень пересекает освещенное пространство над карьером. Наемники начали шуметь, стрелять, кто-то начал спасаться бегством, но это лишь подлило масла в огонь. Чудовище нырнуло вниз, и я услышал крики, визги. Судя по грохоту и скрежету металла, оно просто разносило машины, словно игрушки. «Что это нахрен такое?» – прошептала магичка, когда я разжал ладонь. Голос у нее дрожал. Я молча схватил ее за запястье и потянул наверх. Нам еще предстояло проскользнуть мимо этой кровавой бойни. По пути мы заметили, как внедорожники буквально взрываются при ударах этого крылатого монстра. Куски металла летели вниз, разбиваясь о камни. Тела наемников падали туда же. Видеть все это было. Я уже много повидал на своем веку, но подобная дикая резня отдавала чем-то демоническим. А Шламник спокойно отступил в сторону и улегся внизу карьера, недовольно фырча. Похоже, эти двое прекрасно уживались в одном месте, и их тандем был крайне опасным. Мы чуть ли не ползком добрались до верхнего края карьера. Я не знал, как долго протянется невидимость, и уж точно не хотел испытывать судьбу. Когда мы, наконец, выбрались, я сделал знак магичке держаться рядом. Она больше не вырывалась, кажется, увиденное ее основательно проняло. «Сюда», — сказал я, на полусогнутых пробираясь к мотоциклу. «Это жесть», — начала магичка, но не закончила. Я понял, что она в шоке. Слов не находилось. В первый раз со многими так бывает, но нужно было валить отсюда, так что я не собирался тратить время на разговоры. Через минуту мы уже добежали до моего байка. Возле карьера продолжали раздаваться ужасающие звуки, треск, грохот, лязг металла. Пару раз наверх взлетали искры и дым, явное свидетельство, что там бушует нешуточная схватка, скорее, даже не схватка, а односторонняя бойня, устроенная крылатым чудовищем. Уже оседлав байк, я почувствовал, как действие зелья тени начинает рассеиваться. Руки магички, сжимавшие меня за талию, стали видимыми, а дальше и ее лицо. «Черт!» — выдохнула она, уставившись на свою вдруг появившуюся кисть. «Все, зелье выдохлось». Я без лишних слов завел двигатель, повернув голову через плечо. «Держись крепче». Мы рванули прочь, покидая эти проклятые раскопки. Мне показалось, что что-то мелькнуло высоко в небе. Может, та тварь взлетела, чтобы погнаться за нами, но нет, никто за нами не полетел. Я не жалел газа, потому что не знал, насколько далеко у него хватит силы и желания догонять нас. Гул мотора бил по ушам, но это был родной гул, дававший уверенность, что мы уедем подальше от смерти. Магичка сидела тихо, прижавшись ко мне. Почти вся ее спесь и задиристость испарились. Она сейчас просто дрожала. В груди у меня что-то сжалось. В конце концов, никто не заслуживал таких жутких картин. По дороге я успел подумать, что теперь-то все станет еще более сложным. Не могу сказать, что я не рад экстремальным ситуациям, но здесь пахло совершенно непосильной угрозой. Ведь Шламник сам по себе был жуток, а с этим Грекселом отдельный разговор. Да и то, как они появились в этом месте, оставалось загадкой. Мы влетели в село так быстро, что чуть не снесли тележку, оставленную кем-то возле ближайшего поворота. Я резко затормозил, выровнял байкой и сбросил скорость, лавируя между деревянных домов и редких прохожих. Те смотрели на нас с удивлением, но явно не догадывались, что мы пережили. Магичка едва слезла, шумно выдохнула и помассировала виски. «Здесь есть одно кафе», — негромко сказала она. «Пойдем, перекусим, обсудим». Я только кивнул, особо не сопротивляясь. Сам я чувствовал, как усталость наваливается горой. Надо было переварить эту встречу с Грекселом. В кафе я вошел, тут же осматриваясь. Маленькое, прокуренное помещение встретило нас запахом жареного мяса и кофейными нотками. Скрипнули двери за спиной, и я перевел дыхание. Здесь было безопасно. Мы нашли столик у окна. Из него открывался вид на пыльную улочку с редко бродящими прохожими. Честно говоря, на душе было тошно, и не только от увиденных смертей, но и от мысли, что все это, возможно, только начало. У меня в голове крутилась картинка. Крылатый монстр, разрывающий людей на части. В то же время я понимал, что сделал правильный выбор, когда заставил магичку выпить зелье тени и свалить вместе со мной. Она опустилась на стул напротив, и официантка, тучная женщина лет 50, подошла к нам. Мы пробормотали что-то вроде мяса, суп, хлеб, воду. Уж слишком я был погружен в себя для выбора, а магичка смотрелась так, будто сама не знала, что сказать. Пока тащились минуты ожидания, мы старались не смотреть друг на друга. Точнее, я смотрел на нее краем глаза. Ее губы были крепко сжаты, на скулах проступали жилки. Судя по напряженному виду, у нее внутри кипел коктейль из страха и злости. «Ты», — начала она, но вдруг осеклась, увидев, что я тоже открыл рот. «Спрашивай», — я махнул рукой, давая понять, что не против. Все равно молчать дальше не было смысла. Магичка провела ладонью по волосам, которые сильно растрепались во время нашей стремительной погони на мотоцикле. «Что это было?» — проговорила она наконец. «Я имею в виду этот крылатый ублюдок. Я не сильна в монстрологии, но такое встретила впервые. Как он называется?» Я откинулся на спинку стула и почувствовал, как старенькое дерево чуть протестующе скрипнуло. «Грексел», — сказал я уверенно. «Магическое создание особого рода. Очень редкое и очень опасное. Само по себе оно способно разнести много чего. А уж если рядом, скажем, соратник, все может кончиться куда плачевнее». Она нахмурилась. «Соратник, ты про эту ящерицу? Вряд ли они заодно. Скорее уж они дерутся между собой». «Нет, не дерутся», — я криво усмехнулся. «Факт в том, что в одном карьере столкнулись две чудовищные силы. И, сдается мне, они там не случайно. Я специально говорил полунамеками. Надо было все собрать в голове, проверить версии. Однако в глубине души я уже понимал, что Грексел и Шламник связаны не только местонахождением. Не представляю, как мы можем это победить», — прошептала она и тут же добавила. «Хотя, подожди, ты упоминал, что Грексел особый. Это ты где-то читал или тебе кто-то говорил?» В этот момент принесли еду. Тарелку с ароматным рагу из овощей и мяса, горшочек с чем-то вроде тушеных круп, а также кусок свежего хлеба с хрустящей корочкой. Запах усилился, и я вдруг понял, что чертовски голоден. Перевел взгляд на магичку. Она тоже смотрела на тарелку, но скорее отсутствующе. Она упоминала про мракоборцев, но не знала о них подробностей. «Странно. Ешь», — коротко сказал я. «Силы тебе понадобятся». Она вздохнула, потом все же отломила кусок хлеба. Я тем временем зачерпнул ложкой рагу, сделал пару глотков, и только после этого начал отвечать. Информации о Граксалах мало, потому что она повсеместно истреблялась. Были маги, которые могли контролировать подобных тварей. А здесь, у меня ощущение, что вы ничего не знаете про этих чудовищ. Барон сказал, что маги их призывают в этот мир, потому что сами под прицелом империи. При этих словах она заметно напряглась, и я почувствовал. Скорее всего, наступаю на больной мозоль. Да, негромко ответила она и вдруг заговорила чуть быстрее, будто боясь передумать. Империя посчитала нас, магов, слишком опасными. Была целая история. Во главе второго круга стоял один могущественный волшебник, которого звали. Она запнулась, видимо, не решаясь сказать имя. Произнести его, казалось, для нее трудным занятием. Я подождал, пока она соберется с силами. Вигард, наконец, выдохнула она. Считается, что он захотел больше власти, и император он приказал разрушить обелиски, чтобы оставить магов без источника силы. Обелиски стабилизировали магию, ты в курсе? Я кивнул, засовывая в рот очередную ложку рагу. Не знал, конечно, но мне нужно было узнать об этом мире как можно больше. Да и она слишком возбужденная, чтобы поверить в мою историю. А после этого, когда маги ослабли, их начали гонять, казнить. Многие бежали, скрывали способности. Я сама долго пряталась. Маги очень разобщены. Вигард создал третий круг. Теперь это самая могущественная магическая организация в империи. Но она загнана глубоко в подполье и оттуда пытается вернуть власть в свои руки. Многие с этим не согласны. Очень многие из тех, что остались, не примкнули к Вигарду, потому что вместо восстановления обелисков, он занят тем, что хочет свергнуть императора. Глаза ее метнулись, будто она вспомнила что-то неприятное. Свергнуть императора, подвел я итог. Одни хотят восстановить связь с эфиром, а другие власти. Что-то в этом духе. Но весь фокус в том, что магия теперь нестабильна, как будто вырвалась на свободу. И эти разрывы предела, она понизила голос, словно страшась самого слова. Слышал, частично, будто в некоторых местах эфир проедает ткань реальности, и оттуда лезет всякое дерьмо. Она кивнула и отпила горячего чая. Дерьмо, это мягко сказано. Монстры появляются оттуда. Но вот как именно, никто не знает. Есть слухи, что кое-кто из магов научился разрывать предел. Они и монстров оттуда могут подчинить. Называют их призывателями. Я обдумывал. Возможно, именно поэтому в карьере целых два чудища. Кто-то их призвал или перенаправил. Может, барон, или кто-то, с кем он заключил сделку. А может, это было случайностью. Хаем, маловероятно. Она смотрела на меня с явным вопросом во взгляде. Слушай, а давно ты охотишься на чудовищ? Я ухмыльнулся, стараясь переключить разговор. Ты же сама сказала, что я мракоборец. Таких, как я, осталось не так много. Жил в глуши, это правда, и там мне все это прекрасно преподавали. Я нарочно говорил неопределенно. Не хотелось вдаваться в детали моей предыдущей жизни. Она молча нахмурилась, пронзив меня взглядом. Было видно, что недоверие не прошло, но расспрашивать дальше она не стала. «Ладно, считаешь меня дурой, твое дело», — сказала она тихо. «Но я-то вижу, что ты явно особенный. Как думаешь, у нас получится разобраться с этими гадами?» «Нет, я отрезал кусок хлеба, иначе давно бы разобрался еще в карьере. У нас две твари. Боюсь, что без информации о том, почему они вообще здесь, бессмысленно соваться обратно. Надо поговорить с бароном. Есть у меня подозрение, что он знает куда больше, чем говорит». Магичка приподняла бровь. «А как, у меня тоже есть к нему пара вопросов». Она хмыкнула, но я уловил в ее голосе нотку беспокойства. Я кивнул. «Как тебя зовут?» После затянувшегося молчания, спросил я. Магичка помялась, но потом будто вспомнила, кто она, и даже приосанилась. За всей этой напускной беззаботностью и наглостью крылась девушка, которая еще не так опытна, как старалась показаться. «Евангелина Лисовская», — протянула она мне руку, улыбнувшись. «Но ты можешь звать меня просто Лина. Даниил Градов». Мы обменялись рукопожатиями. Ее ладонь была теплой, и от нее исходила какая-то позитивная волна в тот момент. Я слышал, как ее сердце стало биться чаще. Взволновалась. «Интересно. Ну что, пойдем к барону, Даниил Градов», — лукаво усмехнулась Лина. Еда и наш разговор помогли ей избавиться от страха и волнения и прийти в себя. «Только в этот раз, надеюсь, ты не станешь кидаться магией во все, что движется, без разбору. А кто затолкал мне в рот зелье силой? Фыркнула она. А вот и дерзость начала возвращаться. Я ничего не ответил. Просто доел свое рагу. Иногда лучше промолчать, чем вступать в бессмысленный спор. Мы расплатились и вышли на улицу. Ветерок чуть колыхал вялыми веточками деревьев, а над крышами домов проплывали серебристые облака. Картина казалась необычно тихой и мирной, особенно после того, как совсем недавно мы наблюдали кровавую резню в карьере. Тонкий диссонанс бил по нервам. Мне хотелось уже действовать. Нельзя было оставлять Шламника и Граксала в живых. Но сначала – ответы. «Поехали», – сказал я наконец и махнул в сторону байка. «Да». Она снова заняла место позади меня, и я почувствовал на своей спине приятное тепло ее тела. Пару минут спустя мотор снова взревел, и мы умчались в сторону баронского особняка. Пока мы ехали, мне в голову лезли обрывки мыслей. Как этот крылатый монстр вообще оказался в карьере? Почему не улетел куда-то еще? Может, действительно есть связь со Шламником? Я лично сталкивался с историей, что яд Шламника иногда ломает волю некоторых созданий. Нельзя исключать, что именно благодаря ужеливанию Граксал стал зависимым от него или наоборот. В любом случае, это надо было уточнить, и лучше всего у самого барона. Показался знакомый забор с узорными железными прутьями, воротами. Пара охранников дежурила у входа. Заметив нас, они сразу напряглись. Зная здешние порядки, мы были обречены на новые ненужные вопросы. Но в мои планы это не входило, нам срочно нужно получить ответы. «Эй, стоять!» — крикнул один, пока я не заглушил двигатель. «Куда вы?» Я резко соскочил с байка, посмотрел на него. «Мы к барону. Никаких посетителей не принимает, уезжайте», — начал было он, но замолчал, когда заметил оружие у меня на боку. «Слушай, парень, мы только из карьера, там люди гибли сотнями, не знаю, преувеличил ли я, но судя по тому, что видел, вряд ли сильно преувеличил. Если барон сейчас не примет, начнется еще большая жесть». Я сказал: «Нет». Охранник взвел курок: «Разворачивайтесь». Я только криво усмехнулся. За моей спиной магичка что-то пробормотала, и я ощутил знакомое покалывание, будто воздух сделался плотнее. В следующий миг нога охранника примерзла к земле, он выругался и попытался повернуться, но не успел. Я приблизился и легко толкнул его в плечо. Парень упал вместе со своей прикованной ногой, завывая. Другой охранник схватился за рацию, но магичка вытянула руку. Из ее ладони вырвался тонкий сгусток воды, схватил его запястье и крепко скрутил, заставляя выронить прибор. «Да что вы!» – прохрипел тот, пытаясь вырваться. Я шагнул к нему. «Ничего личного, дружок. Барон одобрил наш визит, просто забыл сообщить вам». Он вытаращил глаза, но спорить не стал. Понимал, что шансов у него ноль. «Круто у тебя выходит», – прокомментировал я, обращаясь к магичке, когда мы уже пересекли ворота и двинулись к особняку. Она пожала плечами, слегка тяжело дыша. «Не люблю драться, но иногда приходится. Надеюсь, что этого никто не видел. Улица была пустынной. Все нормально. У парадного входа нас встретили еще двое вооруженных парней, однако видели ли они нашу стычку с коллегами или нет, не знаю. Факт, они не стали расспрашивать, а сразу приготовились стрелять. Пришлось действовать жестко. Я выхватил меч, оставил парочку глубоких зарубок по их броне. К счастью для них, не задел плоть, а магичка подстраховала меня водным ударом. Через минуту оба лежали без чувств, а мы ввалились в просторный вестибюль. О, это здание разило показной роскошью. Колонны, картины в позолоченных рамах, огромная люстра. Я всегда криво на это смотрел. Хотелось бы, чтобы барон тратил свои деньги на что-то более полезное, например, на защиту от монстров. Но нет, а ведь мог все это продать и увеличить награду. Может быть, это помогло в решении его проблем. Слегка отдышавшись после короткой схватки, мы прошли вглубь коридора. В одном из помещений, судя по обстановке, была что-то типа гостиной. Мягкие диваны, дорогая обивка, большой камин. Шум и встревоженные крики уже разносились по дому, наши действия явно не остались незамеченными. Но тут перед нами предстала картина. Артем Валерианович, полусидя полулежа, и рядом с ним молодая женщина в легкомысленном платье. Они так быстро вскочили, что у женщины успела одна лямка съехать чуть ли не до талии. Она завизжала, барон побагровел. «Как вы?» – пробормотал он, пытаясь оправить штаны. «Что вы себе позволяете?» Магичка усмехнулась. «А это тебе непонятно? Мы пришли поговорить. Срочно!» «Твою ж!» – барон Корвин оттолкнул девушку, которая схватила с кресла какую-то накидку и поспешила выбраться за дверь. «Ну нельзя же ворваться. Мы не намерены ждать, пока ты здесь накувыркаешься», я говорил грубее, чем обычно. Эта ситуация меня сильно злила. Этот человек тут расслаблялся, пока в карьере умирали его же наемники. «Ты обещал уничтожить монстров, мы чуть не погибли, и уж точно не только мы. Приходите в другое время», — взревел барон, пытаясь скрыть смущение. Магичка хмыкнула. «Если мы выйдем, ты позовешь охрану, и начнется стрельба, а нам не хочется лишнего шума». «Да какая разница?» — барон вскочил, оглядывая нас. «Я, весь в пыли и грязи, магичка, взъерошенная, но опасная. Что там у вас случилось? Мы все расскажем, но сначала ты расскажешь, почему в твоем карьере оказалось два монстра вместо одного, да еще каких монстров», — сказал я с нажимом. «Не пытайся юлить, иначе твои люди за ворота уже не выйдут». Он напрягся, лицо покраснело, но потом громко выдохнул, бросил яростный взгляд на дверь, где скрылась его подружка, и кивнул. «Хорошо, только пройдем в кабинет. Не люблю, когда посторонних ушей много. Веди», я сделал приглашающий жест. В кабинет мы вошли следом за бароном. Он шел быстро, все еще нервно оглядываясь на нас. Внутри стоял тяжелый стол из темного дерева, заставленный папками, какими-то свитками и стопками бумаг. На стенах висели старинные картины, изображающие охоту на оленей или пышные балы, очень в стиле местных аристократов, кичащихся своей историей. А в правом углу виднелся массивный сейф с кодовым замком. Барон подошел к креслу и опустился в него с тяжелым вздохом. Глянул на нас из-под лобья, будто взвешивал, стоит ли сотрудничать. «Понимаю, вы злитесь». Но он хотел начать оправдываться, однако я резко оборвал. «Не утруждайся, барон. Просто расскажи, почему в карьере два монстра? Откуда они взялись и почему ты сразу этого не сказал?» Он криво усмехнулся. «Думаешь, я не догадался, что с одним монстром ты бы управился, а с двумя риски возрастают? И если об этом узнать, никто бы не сунулся». Я поморщился. Наглости ему не занимать, но решил выслушать до конца. «Хитро, но не умно», заметил я. «И как ты дошел до такой жизни?» «В карьере завелись два опасных чудовища, каменный и крылатый». «Крылатый?» Барон криво улыбнулся. «Ага, вы уже познакомились. Его зовут Граксел», вставила магичка, прислонившись к шкафу. «Смотрите-ка, эксперт». Эта мысль заставила меня едва заметно улыбнуться. Барон недовольно посмотрел на нее. Видно, не любил, когда какая-то ведьма его поправляет. «Ну пусть будет Граксел. Что ж, скрывать уже смысла нет. Проблема в том, что я нанял одного специалиста издалека», пробормотал он, явно испытывая раздражение от собственных воспоминаний. Он уверял, что способен схлопнуть всех чудищ, кто находился в лесу, в пространственный карман, ну или как там у них называется. Только что-то пошло не по плану. Разрыв, да, вот это их колдовство. Короче, вместо того, чтобы утащить лесных, оттуда вылезли эти двое. Жуткие просто. Жуть, в общем. Я незаметно сжал кулаки. Левые маги открывают разрывы предела, чтобы утащить туда чудовища. Этот мир совершенно ничего не знает про их природу. Неудивительно, что дело кончилось бедой. Они сразу начали драться, продолжал барон. Крылатый казался сильнее, но этот каменный урод каким-то образом ужалил его, и тот упал. Мы тогда подумали, что он погиб. Каменный тоже так подумал и свалил. Как потом оказалось, свалил в карьер. Подарочек судьбы, идти его за ногу. А маг, что все это устроил, спокойно исчез. С авансом, между прочим. Только его и видели. «Почему ты не поднял тревогу?» — спросил я, нахмурившись. «Два монстра. Серьезная угроза для всей округи». Барон сцепил пальцы, медленно обвел нас взглядом. «Ты знаешь, как народ реагирует на такие вещи. Бросают работу, бегут кто куда. Жители собираются в толпы, орут: барон нас не защитил, барон виноват. Соседние аристократы приходят с вопросами. У меня и так был один монстр, а теперь появилось еще два. Это огромные риски. В итоге я теряю все. Репутацию, власть, деньги. Так ты решил просто умолчать?» Магичка подалась вперед. «По сути, да», он пожал плечами, даже не скрывая цинизма. «Думал, что крылатый сдох, а каменный просто убежал через карьер. Но потом в какой-то момент оказалось, что крылатый не умер, вернулся. Обосновался в карьере рядом с каменным. И они вместе начали терроризировать всю округу. Вот и имеем то, что имеем». Я кивнул, поднимая бровь. «Вместе?» Барон пожал плечами. «Ночью летает только один, а тот каменный не вылезает из карьера. Как это работает, я не знаю. И знать не хочу, если честно. Поэтому и платил вам, чтобы вы разобрались. Ну, платить придется больше, сухо отрезал я. Потому что это не одна твоя тварь, а две. Услышав это, барон поморщился, но куда деваться. Магичка, видимо, решив, что пора дожать, спросила. Есть ли еще что-то, что ты скрываешь? Может, ты знаешь, откуда этот маг, как зовут, какие ритуалы он проводил? Барон отвел взгляд, явно что-то недоговаривал, но потом тяжело вздохнул. Он назвался, не помню имени, Морат или Морис, что-то такое. Происходил точно не из наших краев. Говорил о каких-то кругах, проклятых обелисках. Я не вникал, мне было важно лишь убрать этого из леса. Ну что ж, хоть что-то. Почему-то у меня внутри было четкое ощущение, что это, возможно, один из тех магов, кто связан с третьим кругом. Но рано делать выводы. Ладно, сказал я, теперь давай к главному. Ты понимаешь, что если мы не убьем этих двоих прямо сейчас, они начнут расширять охотничьи угодья. Барон побледнел. Видимо, ранее не задумывался, что шламник может вылезти за карьер и начать резню поблизости. Что ты предлагаешь? Пробормотал он. Я взглянул на магичку, потом снова на барона. Есть способ, но цена удваивается. Глава 7. М-миллион, с ума сошли, побагровел барон Корвин. Я не стал торопиться с ответом. Просто скрестил руки на груди и уставился прямо ему в лицо. Плюс те 150 за кронобиса. Ничего личного, сказал я наконец, стараясь, чтобы голос звучал твердо, но без излишней агрессии. Граксел и шламник, это тебе не прыгуны в деревенском болоте. Барон нервно кивнул. Его лицо стало каким-то болезненным, будто он не спал уже несколько ночей. Я не могу, начал было он, но Лина перебила, сделав шаг вперед. Глаза у нее сверкали. Можете, барон Корвин. Более того, вы сами виноваты в том, что сейчас происходит. Это из-за ваших интриг эти двое завелись здесь. Теперь расплачиваться придется вам. Я бросил на нее короткий взгляд, мол, не увлекайся. Но Лина только пожала плечами. Она часто не умела фильтровать свои слова. Барон выглядел так, будто ее замечание обожгло его сильнее, чем плеть. Но он не стал спорить. Вместо этого махнул рукой и неожиданно быстро сказал. Ладно, будь по-вашему, раз уж иначе нельзя. В прошлый раз барон хотя бы выражением лица показал свое возмущение, а тут он буквально сразу сдался. Это показалось мне подозрительным. Слишком уж легко, да и пульс у него высоковат. Иначе нельзя, подтвердил я, не отводя от него взгляд. Деньги будут, когда вернешься с доказательствами, процедил барон. Я сдержал раздраженный вздох. Выяснять, в чем тут дело, сейчас было бессмысленно. Он явно так просто ничего не расскажет, да и время у нас поджимало. Шламник и Граксел должны быть уничтожены, иначе пострадают еще люди. К тому же я дал ему слово ранее, а уж свои обещания я привык держать. Ладно, сказал я барону, готовь деньги, мы скоро вернемся. Он только что-то тихо проворчал и отвел взгляд. Я махнул Лине, и мы вышли из зала. Когда мы отошли на достаточно большое расстояние, она поравнялась со мной и тихо спросила. Ты заметил, как он быстро согласился? Конечно, заметил, буркнул я. Не нравится мне это, но что поделать? Посмотрим, что значит его слово. Она кивнула. Мы как раз проходили через длинный коридор к выходу из усадьбы барона. Двое стражников при нашем приближении отступили к стене. В их взглядах читалась смесь любопытства и страха. Я не стал ничего говорить, не было нужды. Куда теперь? Спросила Лина, едва мы оказались во дворе. Для начала, на рынок, ответил я. Нужно кое-что купить и подготовиться. Она поджала губы, будто собиралась сказать нечто резкое, но передумала. Вместо этого спросила, ты же возьмешь меня с собой на дело? Я от неожиданности остановился. Слова Лины прозвучали так, будто она давно готовилась к этому разговору. Впрочем, я догадывался, почему она хочет со мной. В целом, мне не помешала бы ее помощь. Шламник проблем не доставит, а вот летающую тварь без нее будет сложно уничтожить. Только вот просить об этом не в моих правилах, а если слишком быстро согласиться, есть вероятность, что она почувствует свою значимость и начнет наглеть. Нет, ответил я грубо, даже не повернувшись к ней. Да как ты, начало было она возмущенно, но я не дал ей договорить. Там будет слишком опасно, сказал я уже спокойнее. Не хочу потом выковыривать твои ошметки из-под лап Граксела. Она несколько секунд сверлила меня гневным взглядом, а потом заговорила быстро, отчаянно. «Послушай, вдвоем у нас больше шансов. Твои мракоборские способности и моя магия – это взрывной коктейль. Один ты можешь там и погибнуть, а я всегда прикрою». Я скривил губы и взял драматическую паузу, будто терзаюсь сомнениями. «Ладно, черт с тобой», – проворчал я. «Идем вместе, но без самодеятельности». «Ясно, ясно», – она улыбнулась уголками губ. Ее глаза сверкнули, как у кошки, которая только что увидела мышь. «И раз уж я иду с тобой, то хочу свою долю», – заявила она тоном, не терпящим возражений. «Барон платит за убийство двух монстров. Значит, награда должна быть честно разделена». «Ты что, издеваешься?» – вырвалась у меня. «Сначала напрашиваешься сама, теперь еще и денег хочешь?» «Ничего личного», – ее тон повторил мою же фразу, брошенную барону. «Просто я тоже рискую своей жизнью, и хочу получить за это компенсацию». Я сжал кулаки, но она была права. «Если уж помогает, то и долю свою должна получить. Будь по-твоему», — согласился я. 70/30. Большего не проси. 70 тебе, 30 мне», — уточнила Лина и прищурилась. «Хорошо, подойдет. Но тогда трофей делим пополам». На этот раз я не стал спорить. «Трофей, конечно, могут принести хороший навар, но и без них можно обойтись, если барон честно выплатит наши деньги». Так что я только кивнул. «Ладно, договорились». Она фыркнула, но заметно повеселела. «Как минимум, мы уладили формальности, и теперь могли сфокусироваться на главном – подготовке к битве. Мы не стали брать байк, благо было недалеко, и пошли по пыльной улочке к центральной площади города. На рынке меня интересовала лавочка того упрямого дедули, который продавал травы и зелья. У него точно найдутся нужные мне ингредиенты». Когда мы приблизились к лавке старика, я уже издали заметил какую-то суету у его прилавка. Три мужика, явно потрепанные жизнью, спорили с продавцом. А подойдя ближе, я понял, что это не просто простые мужики. Это были те наемники, которых я видел раньше в карьере. Лупоглазость их выдавала даже на расстоянии. «Вот это да», – пробормотала Лина, узнав их. «Не думала, что они выжили». Я тоже был удивлен. Ничто не говорило о том, что эти ребята смогли бы выползти из того месива. Но вот они, живые, пусть и покалеченные. Один из них стоял чуть ровнее остальных, это был Киря. Двое других были буквально на грани. Один на костылях, у второго голова перебинтована так, что один глаз вовсе закрыт. Лица у всех серые, измученные. «Слушай, дед», — умолял Киря, протягивая банкноты. «Дай еще одно в долг. Здесь не все, но мы потом вернем, обещаю». «Да я тебе не благотворительная лавка», — гаркнул старик сладко, воздев руки к небу, будто его уже достали эти разговоры. «Купили вы у меня одно зелье, и все. Денег нет, а им еще подавай. Делите ту болтушку на троих. Но как ее разделить?» Киря потряс в воздухе маленьким флаконом. Там было едва ли пара глотков. «Это не хватит, чтобы вылечиться нам всем». Я усмехнулся. Ситуация ясна. Тут же почувствовал взгляд Лины на себе, полный вопросов. Но я решил действовать. Подошел ближе, втискиваясь между Кирей и стариком, и бесцеремонно взял тот флакон у Кириного носа, поднеся к глазам. «Эй!» Киря дернулся, но узнал меня и прикусил язык. «Ты, вы, как?» Я не стал что-то объяснять. Просто повернул флакон к свету, оценил цвет и густоту жидкости. «Ну и бодяга», — усмехнулся я, смотря на старика. «Кто готовил этот шмурдяк? Сам что ли? А тебе-то что?» — пробурчал он в ответ. «Не хочешь, не покупай. Некогда мне». «Спокойно», — я поставил флакон на прилавок. «Не кипятись. Ну, Киря, вижу, вы выжили. Хотя я же предупреждал, что лучше свалить подальше от карьера». «Да уж», — хмуро кивнул он. «Недооценили мы чудовищ. Ох, недооценили. И что теперь?» Спросил я, хотя и так уже все понял. «Ты пытаешься спасти своих ребят. Они явно на пределе». Киря тяжело вздохнул, показывая взглядом на двух своих раненых товарищей. Чувствовалось, что ему стыдно. Вероятно, он винил себя за то, что повел их на верную погибель. В итоге он потерял часть отряда, а оставшиеся выжили лишь чудом. «Понимаешь», — продолжил он, — «нам нужно еще зелье регенерации, хотя бы одно. Денег больше у нас нет. Все ушло на этот флакон». Старик фыркнул. «Никто не заставляет вас у меня покупать. Валите отсюда, если что-то не устраивает». Я мельком посмотрел на Лину. Она молча наблюдала за всей этой сценой, явно испытывая какой-то внутренний резонанс. Переживала за этих идиотов. Мне же их тоже было жаль. Но зато у меня были знания и опыт. «Дед», — повернулся я к торговцу, сколько стоят вот эти три пучка трав. Я взял с прилавка три небольших связки. Он прищурился, перебирая что-то в уме. 2500. И еще 100 грамм тумеля. 1500, отрезал он. Так, итого 4000, прикинул я вслух. А этот ваш пузырек, 3500, пробормотал Киря. У нас осталось 1000. Отлично, кивнул я. Стало быть, отдаешь ему зелье, а он тебе взамен эти травы и тумель, и добавляешь еще 500. А я расскажу тебе, как из этого сделать зелье, которое будет лучше того, что продает старик. Вам на троих хватит и еще останется. Справедливо, старик замер, но потом, видимо, понял, что не теряет в деньгах, а наоборот приобретает, и заулыбался. Киря тоже смотрел на меня уже с безграничной благодарностью. «Хорошо», — добродушно сказал торговец, — «я сделаю возврат». Я протянул связки Кире и объяснил ему рецепт, как заваривать, в каком порядке, сколько настаивать и как разделить, чтобы хватило на всех троих. Парни слушали с раскрытыми ртами. «Спасибо большое, спасибо», — поторопился сказать Киря, когда увидел, что торговец меняет у него зелье на травы. «Ты нас уже второй раз спасаешь. Хоть бы мы тогда послушали твой совет и не лезли в этот долбанный карьер. Главное, живы остались», — отмахнулся я. Он еще раз кивнул, поблагодарил уже с каким-то подобострастием и, подхватив своих раненых товарищей, начал медленно отводить их прочь. Я только мельком глянул им вслед, заметил, как один из наемников еле передвигает ноги, но теперь у них хотя бы появился шанс поправиться и не умереть от ран. Когда они скрылись за углом, я почувствовал на себе пристальный взгляд Лины. Обернувшись, увидел, что она смотрит на меня с легкой улыбкой. «Не думала, что ты умеешь быть таким благородным». «Это не благородство», — проворчал я. «Я спасаю людей, а не убиваю их. Вот монстров, другое дело». «Благородство, благородство», — протянула она, скрестив руки. В этот момент старик-торговец громко кашлянул, словно напоминая о своем присутствии. Я повернулся к нему и увидел, что у него на лице нескрываемое раздражение. «Вы уже закончили мешать моему бизнесу?» Почти ухмыльнулся я. «Теперь давай соберем, что нужно мне». Я пригляделся к развалам трав и начал выбирать. Нужно было набрать ингредиенты на два разных зелья. Одно – грузило, в порошковой форме, другое – коготь с жидкой основой. Часть трав у меня было честно захвачено у старухи в лачуге, но большинства ингредиентов не хватало. Хорошо хоть на жажду крови и защитник в лесу нарвал травы с запасом. Еще нужны были порошки для антидота. Хорошо хоть у старика все это оказалось. Главным дефицитом был, конечно же, тумель, поэтому я сразу и попросил 200 грамм. Без его усиливающих свойств вся затея могла обернуться печально. «Дед», — сказал я наконец, — когда набрал связку из десятка разных трав, сколько с меня, он сложил все в отдельную холщовую сумку и буркнул. 28000. Я чуть не поперхнулся. Знал, что будет дорого, но все же не думал, что настолько. Проверил свой кошель. У меня там оставалось всего около 6000. Остальное я потратил на предыдущие покупки и оплату жилья. Да, протянул я сквозь зубы. У меня сейчас только 6. Старик ухмыльнулся и потянулся, чтобы забрать сумку обратно, но тут в дело снова вмешалась Лина. Она вздохнула, достала из заднего кармана свой небольшой кошелек и отсчитала недостающие купюры. Старик просиял. «Деньги есть деньги, ему без разницы, от кого они, потом вернешь, когда барон заплатит», сказала она мне, когда мы отошли от лавки. «Верну», проворчал я. «Спасибо». На самом деле внутри я чувствовал напряжение. Никогда не любил брать у кого-то в долг, особенно у тех, с кем работаю, но сейчас ситуация была безвыходной. Без этих ингредиентов вся операция могла пойти под откос, а мы рисковали своими жизнями. Мы отнесли добытые травы в гостиницу, где уже жили пару дней. На ресепшене все та же усталая администраторша, узнав нас, сразу кивнула, мол, добро пожаловать. Я уточнил, можем ли мы воспользоваться кухней, мне нужна была плита, какие-никакие котелки, да и лучше все это делать в относительном укрытии. Администраторша повела нас по коридору и указала на полуподвальное помещение. Там находилась старая кухня, которую, судя по всему, никто уже давно не использовал. Примус или газовая плита, пара кастрюль, и все это покрыто слоем пыли. Но на безрыбье и рак, рыба. Устроившись у плиты, я разложил травы на чистом куске мешковины и принялся сортировать. Лина расположилась рядом на стуле, наблюдая. «И что ты собираешься делать?» — поинтересовалась она, разглядывая, как я режу и толку отдельные листья. «Готовить зелья», — ответил я, не поднимая головы. «С двумя монстрами нам не справиться. Нужно их разделить. Что ты имеешь в виду? Раз уж так совпало, надо сделать так, чтобы один убил другого». Я поднял взгляд, поймал ее озадаченный взор и продолжил. «Биться одновременно с Граксалом и Шламником — безумие. Даже для меня. Шансы на провал слишком высоки». Лина нахмурила брови. «И как ты заставишь одного убить другого?» «Очень просто. Я взял небольшой нож и принялся измельчать листья. Шламник ужалил Граксала своим ядом, но не убил, а сделал зависимым. Для Граксала этот яд работает как наркотик. Он теперь вынужден каждый день прилетать к Шламнику, выпрашивать новую дозу, а взамен защищает его и приносит еду. Но что произойдет, если яд перестанет действовать?» «Граксал взбесится», догадалась Лина, «и, вероятно, разорвет Шламника в клочья». «Именно. Правда, Шламник хитрый. Он залез в глубокую нору в карьере, но сейчас, после нашей последней стычки, он раненый и не торопится туда возвращаться. Жрет известь, чтобы ускорить регенерацию. Так что если мы напоим его антидотом, яд, который он выдает Граксалу, потеряет свои свойства и перестанет быть наркотиком. Граксал не получит кайфа, а звереет и нападет на раненого и ослабленного Шламника». «Да, звучит логично», согласилась Лина. «А как мы напоим его антидотом? Шламник любит хрустеть камнями, особенно известковыми глыбами. Он их ест, чтобы восстанавливать оболочку. Мы нальем антидот на несколько камней, дождемся, когда он их проглотит. Вот и все. Но на это потребуется время». Я смешал очередную порцию трав с порошком тумеля и добавил капельку чистой воды. Запах получился рисковатый, но в таких делах качество часто определяется не приятностью запаха, а эффективностью. Лина нагнулась поближе, пытаясь рассмотреть, что я там делаю, обдавая меня тепло и запахом карамели с миндалем. «Фи», сморщила носик она, «запашок так себе. А что за зелье ты еще готовишь? Коготь для усиления режущих атак, чтобы легче пробить шкуру Граксала, и грузила, порошок, который замедлит и утяжелит летающего монстра. Если все пойдет по плану, когда Граксал убьет Шламника, он останется уставшим и слегка раненым. С этим арсеналом мы добьем его». Она расправила плечи, и в ее глазах сверкнул азарт. «Ты и правда не боишься рисковать?» «Не боюсь, но не люблю», усмехнулся я, не прерывая работу. «Это не первый мой бой с тварью, которая в разы сильнее человека. Я еще около получаса провозился с травами, котелками и пузырьками, аккуратно вымеряя пропорции. В итоге получилось несколько мешочков с порошковым грузилом, пара флаконов с когтем и еще один, с чистым антидотом. Все три были усилены тумелем. Я проверил все еще раз, потом устало выпрямился. «Все, готово», — сказал я, вытирая мокрые руки о полотенце. «Теперь нужно дать им настояться часов 5, а потом мы рванем прямо к карьеру. Я надеюсь, что все сработает», — Лина поджала губы. «Не переживай», — сказал я, глядя на нее, «не лезь на рожон, и все будет в порядке». «Ладно», — ответила она, чуть смягчившись, «тогда я пошла отдыхать. Раз у нас битва на рассвете, лучше поспать хоть пару часов». Я не стал спорить, она была права, ночью я спал урывками. Привычка. Перед большими схватками всегда позволяю себе минимум времени на сон, но стараюсь выжать из него максимум. Проснулся я около 3 часов, по внутреннему будильнику. Открыв глаза, мгновенно вспомнил, что сегодня нам предстоит рискованная вылазка к карьеру. Глубоко вздохнул, потянулся, быстро оправился и привел себя в порядок, наскоро проверив снаряжение. Сумка с порошком грузила, пара флаконов когтя, антидот для Шламника, чуть-чуть жажды крови на всякий пожарный и еще немного защитника. Собрав все это в кожаный, я вышел из комнаты и спустился вниз. В холле гостиницы, подсвеченном тусклой электрической лампой, увидел Лину. Она стояла у окна и пила кофе из одноразового стаканчика, видимо, раздобыла где-то в автомате. При виде меня она чуть поморщилась. Мог бы и разбудить меня раньше. Я только что встала, боялась, что опоздала. «Я не твоя нянька», усмехнулся я. «К тому же ты отлично справляешься сама». Она фыркнула, но не с особым раздражением. На лице читалась некоторая сонливость. Видимо, всю ночь ворочалась, не давая себе расслабиться. Вот и проснулась в последний момент. «Неважно», — пробормотала она, затем сделала короткий глоток. «Как вообще можно так спокойно относиться к грядущему бою?» «Привычка», — отмахнулся я и ткнул пальцем в ее стаканчик. «Дашь попробовать?» «Держи», она протянула стакан. Я сделал глоток, почувствовал горячий горьковатый вкус. «Кофе так себе, видно, какой-то дешевый порошок, но хоть немного бодрит. Вернул стакан ей, а сам спросил: готова? Почти, она вздохнула и прижала к плечу свою сумку. А ты? Всегда готов, усмехнулся я. Поехали. Мы вышли на улицу. Свежий ночной воздух ударил в лицо, пахло росой. Город спал, изредка где-то вдалеке лаяли собаки. Несколько фонарей потрескивали, подсвечивая пустые улочки. Я направился к своему мотоциклу, припаркованному неподалеку у гостиничной стены. Лина пошла следом, зевая. «Чего это у тебя за старье?» — внезапно спросила она с насмешкой в голосе, как будто до этого на нем не ехала. «Никогда не видела такого убитого мотоцикла. Это всего лишь прикрытие, детка», — отозвался я. «Не хочу слишком выделяться в толпе». «Прикрытие, да», — повторила она с хмыком. «Ну-ну». Я сел на байк, завел мотор. Тот нехотя заурчал. Похоже, он тоже не проснулся до конца. Лина аккуратно уселась позади меня, обхватив меня за пояс. Я почувствовал, как она вздрагивает, когда мотоцикл дернулся с места. Ночной город был безлюден, только пара кошек сверкнула глазами у мусорного бака. Лина время от времени вертела головой по сторонам, будто высматривала что-то в темноте. Я же сосредоточился на дороге, прокладывая путь к выезду из села, откуда начиналась дорога, ведущая к тому самому карьеру. Пока ехали, я прислушивался к ночному небу, пытаясь уловить знакомый свист крыльев или рев Граксела, но было тихо. Видимо, тварь охотилась где-то в другом месте. Лина, словно прочитав мои мысли, наклонилась к моему уху и спросила: «Слышишь что-нибудь?» «Пока ничего», — ответил я негромко. «И это хорошо. А если Граксел сейчас в карьере?» Я повел носом, но тварь не почувствовал. «Нет, он на охоте. К рассвету вернется в карьер». Она чуть сжала мою куртку, словно нервничала. Я коротко усмехнулся. Могла бы и не ехать, если так волнуется. Вскоре мы покинули Балагое, и наш путь пролег по пустой дороге. Кое-где асфальт был разбит, иногда дорогу заваливали камни или деревья, но все же удалось преодолеть большую часть пути без приключений. Когда мы добрались до опушки, откуда было рукой подать до карьера, я остановил мотоцикл и заглушил мотор. «Дальше пойдем пешком», — сказал я, слезая с байка. «Шум нам сейчас ни к чему». «Согласна», — кивнула Лина и тут же хихикнула, глядя на мой замученный мотоцикл. «Надеюсь, он не развалится, пока мы вернемся». «Молись, чтобы мы сами не развалились», — отрезал я в ответ. Она ничего не ответила, только пожала плечами. Мы пошли по тропинке, обходя крупные валуны и скользкие камни. Как я и сказал, шламник не забрался в свое логово. Почуяв опасности, будучи серьезно ранен, он вылез ближе к выходу, чтобы найти там известняк.